Лев и Владимир, собравши полки, пошли к Бресту, дожидаясь Литвы. Но Литва не пришла к сроку, и князья отпустили одних своих воевод, которые повоевали Болеславову землю, взяли бесчисленное множество челяди, скота, коней. После пришли литовцы к Бресту и стали говорить Владимиру: «Ты нас поднял. Так веди куда-нибудь, мы готовы, мы на то и пришли». Князь стал думать, куда их вести. Своя рать ушла уже далеко, реки разливаются, и вспомнил, что Лешка Краковский посылал люблинцев, которые взяли одно пограничное Волынское село. Владимир несколько раз ему напоминал, чтобы он возвратил пленных, но Лешка не возвратил, и за это теперь Владимир послал на него Литву, которая повоевала около Люблина и взяла множество пленных. Скоро возвратились и русские воеводы из польского похода с большой добычей, но Болеслав все не переставал враждовать. Владимир с племянником Юрием опять собрали войско, опять привели Литву, русские и литовцы взяли у Болеслава Сохачев и возвратились назад с большой добычей. С литовским князем Тройденом Владимир Василькович воевал целый 1274 год мелкую войною. Потом Тройден взял город Драгичин у Льва Даниловича. Лев послал к хану Мингу Тимуру за помощью. Татары пришли, а это значило, что все русские князья должны идти с ними вместе, и пошли на Литву Лев, Мстислав, Владимир, Роман Брянский с сыном Олегом, Глеб Смоленский, князья Пинские и Туровские. Лев с татарами пришел прежде всех к Новогрудку и, не дожидаясь других князей, взял окольный город. На другой день пришли остальные князья и стали сердиться на Льва, что без них начал дело. В этих сердцах они не пошли дальше и возвратились от Новогрудка. Волынский князь звал тестя своего, Романа Брянского, заехать к нему во Владимир. «Господин батюшка, приезжай, побудешь в своем доме, и дочери своей здоровье увидишь». Роман отвечал: «Сын Владимир, не могу от своего войска уехать. Хожу в земле ратной. Кто проводит войско мое домой? Пусть вместо меня едет сын мой Олег». В 1276 году толпы пруссов, спасаясь от притеснений ордена, явились к литовскому князю с просьбою о помещении. Тройден одну часть их посадил в Гродне, другую — в Слониме. Владимиру и Льву это соседство показалось опасным. Они послали рать свою к Слониму и взяли пруссов. За это Тройден послал воевать около Каменца литовского. Владимир отомстил ему взятием Турийско-Неманского. Борьба на этот раз кончилась, и летописец говорит, что оба князя, Тройден и Владимир, начали жить в большой любви. Но последний, как видно, не полагался на долговременность этого мира и стал думать, где бы поставить город за Брестом. В этом раздумье он взял книги пророческие и разогнул их на следующем месте: «Дух Господень на мне, его же ради помазамя, и созиждют пустыни вечные, запустевшие прежде, воздвигнутие города пусты, запустевшие от рода». Владимир, говорит летописец, уразумел к себе милость Божию и начал искать место, где бы поставить город, для чего послал мужа искусного именем Алексу с туземцами на челнах вверх по реке Лосни. Алекса нашел удобное место и объявил об этом князю, который сам отправился на берега Лосны и заложил город, названный Каменцом, потому что почва была каменистая. Каменец — местечко Гродненской губернии Брестского уезда на реке Льсне. Какой же каменец упоминается выше, около которого воевала Литва?